فقال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل له ما معنى عبادة الأصنام أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فهذا يكذبه القرآن فإن قال إنهم يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبناء الذي على القبور وغيرها فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام هو المطلوب وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاؤهم لا يدخل في ذلك فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له ما الشرك بالله فاغفره لي فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام فاغفرها لي وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله فاغفرها لي فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه وإن فسره بغير ما بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب Значит, имам, рахматуллах алейхи, здесь уже продолжает прошлую тему, говорит, значит, этот человек, который поклоняется этим могилам, этим мертвым, да, ангелам, пророкам, который им, он говорит, скажет тебе, если он скажет тебе, аширку ибадатуль асном, значит, ширк, суд ширка в том заключается, что это ширк, когда, значит, действительно начал поклонение чего асном. Основ, то есть это то, что значит встроено на вид человека, идолы. وَنَحْلُ لَا نَعْبُدُ الْأَصْنَمْ Значит, это ширк, не знаем, что ширк это поклонение чего? Идолу. Основ. وَنَحْلُ لَا نَعْبُدُ الْأَصْنَمْ И мы что? Мы не поклоняемся этим идолам. Да? Основ это значит что? Основ есть у нас и аутан есть. Санам и уатан есть. Санам это то, что значит встроено, как значит подобный памятник или там такой вещи, которые встроены на вид человека, имеет что у себя изображение человека имеет. Это санам. А ватан это все, что значит, что там дерево будет, могила будет, все, что значит, что поклоняется, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, это ватан. Но в Коране это уже что? Ватан приходит в смысл санам, и также санам приходит в смысл чего? Ватана. Разница ли между этими? Так когда он скажет тебе, что значит, ширк это поклонение санам, вот этим идолам. А я же не поклоняюсь им. А ты тогда скажи, что типа, объясни мне, что такое вот что, ибадатуль асном. Поклонение чего? Санам, вот это идолопоклонение у меня просто объясни. А табунну аннахум я атакиду на аннахинка. Ты, значит, скажи ему, что ты что думаешь, что эти люди, значит, эти мушрики, которые во время Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, были они, значит, их убеждения, значит, они думали, что эти вот это камни, ахджар, камни, ахшаб, эти дерево, тахлуку, то есть может быть, значит, создает им что-то, да, творит для них, или тарзуку, или им риск дает, пропитает их, туда беру амраман, да ага, они думали, что эти их вот это идолы, значит, им управляют ими, их деяниями, значит. Погадаю, если ты так думаешь, это значит, что противоречит то, что ты думаешь, твоему идеологию Коран. Вот то, что убеждение твое, Коран противоречит твоему чё? Убеждению. Потому что فَإِنْ قَالَ إِنَّهُمْ يَقْصُدُونَ خَشَبَةً أَوْ حَجَرًا. Вот. Потому что Аллах Субхана ва Тааля в Коране же говорит: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. Значит, когда ты спрашиваешь, кто сотворил все это небеса и земли, они в ответе говорят, что это Аллах Субхана ва Тааля. Вот это выходит, что они знали, что значит эти истинные идолы, они ничего не могут создавать. فَإِنْ قَالَ إِنَّهُمْ يَقْصُدُونَ. Теперь, значит, то, что понял, что его что? Значит, его убеждение, значит, противоречит Корану. И если он скажет, что «Иннаум яхсудуна хашабата». Нет, они, значит, яхсудуна, они опираются, они приходят этим, значит, хашаба, этим, как думают сами, деревом, да, деревом или хаджаном, камнем, аубабаниятин аля кабрин, или также на, приходят на куполом, который, значит, встроен на их могилы или такие. И ядуна далека, также они что, перед этими дуа делают, и ядбахуна к этим деревам или могилам, они жертвоприношения делают. Якулуна инна, и также говорят, что иннаху на юкарибуна илля Аллахи зульфа. И также говорят, что вот мы что делаем, этих людей там просим, и также жертвоприношения делаем для них, потому что, чтобы они что, нас, что приблизили Аллаху Субханаху ва Тааля. Ва ясау анна Аллаху би баракатихи. И также, значит, Аллах Субханаху ва Тааля что? Аллах Субханаху ва Тааля нас, значит, что, их баракат через вот эти люди, значит, что, он нас защищает. Аллах Субханаху ва Тааля защищает, и также то, что мы просим, вот через них дает нам. Значит, у него все, второй ответ. Если он тебе скажет, что, значит, это их ширк был в том, что, значит, они приходили этим деревом, этим могилам, и сказали, что, думали, что эти вот эти, те, которые, значит, в этих могилах есть, они что? Они только мы делаем вот это принесение, дуа делаем, и Аллах Субхана ва Тааля нам дает вот через эти люди. Через эти люди дает, да? Факуль садахта. И тогда ты ему скажи, что все правильно. Вот заметим, что вот организователь вот этих, организатор секта Ихван аль-Муслимин, да? Вот человек, который организовал вот эту секту Ихван аль-Муслимин, значит, который, значит, почти 80 лет тому назад, египтянин, который его звали Хасан аль-Банна, вот он в своем книге говорит, что каждый вторник, говорит, я хожу в могилу, говорит, который там Ахмад, могила, который там лежит, значит, человек, зовут его Ахмад Бадаби, вот хожу к нему, говорит, и перед этим кабром говорю, что вот через этого человека я прошу дуа. И Аллах Субханаху ва Тааля что дает мне? Аллах Субханаху ва Тааля что дает мне, говорит. Вот это сказал, что что? Ихний вот это, ихний имам Хасан аль-Банна. Вот. Когда, значит, он тебе скажет, что это мушрики, вот точно так же у них ширк был. Они приходят в могилу и говорят, что, значит, вот это, через вот этого могила, значит, через этого человека Аллах что нам дает, нас защищает. И тогда ты ему скажи, что факуль садахта. Если он так тебе объяснил ширк, ты скажи, что это вот это правильно. Садахта вот это правильно. То, что сказал, вот это правильно. Значит, вот это суть их ширка. Вот это значит, что вот ширк их не заключался вот в этом же месте, вот в этом теме. Вахада ху фиалюкум. Теперь ты ему скажи, что вахада ху фиалюкум мин аль-ахджар. Вот теперь ты скажи, брат мой, ты же сам объясни мне, что такое ширк, да, вот этому скажи ему, что. Ты что, только что ты объяснил мне, что вот это ширк, их не ширк. Хада ху фиалюкум. Теперь вот вы то, что делаете, это какая разница, то, что вы делаете, то, что эти люди делали во время перед Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям. Вот то, что вы делаете, хада ху фиалюкум мин аль-ахджар. То, что вы делаете перед камнями, вот бина аль-лази аля аль-кубур, и также, значит, что строите на могиле, там такие купола, такие строите, да, такие дома, такие куполы, и перед ними что поклоняетесь. Ухада акарра анна фи'лахум, хада ху ибадат аль-аслам, ва ху аль-матлуб. Ухада акарра. Теперь, значит, он что утвердил, значит, признавал, что это вот это, значит, что поклонение идолу. Вот это, значит, то, что мы хотим, вот это, значит, вот этого Коран что признает Коран, утверждает то, что их ищет вот это был. Именно вот второй. То есть они приходили этим могилам и просили Аллаха через эти могилы. И также скажи ему, Айван, и также Паулика, когда ты сказал, что ибадат аль-аснам, то есть поклонение этих ширк, а ширк ибадат аль-аснам, ты сам сказал, что ширк это поклонение вот этой аснам, تنكيخ إيده. هل مرادك أن الشرك مقصود بهذا وأن الاعتماد الصالحين ودعاهم لا يدخل في ذلك؟ И также ты скажи, что когда ты сам говоришь, что значит поклонение, ширк это то, что поклонение вот этих идолов. Хал мурадука, твой, то, что ты хочешь, значит, да? Что ты хочешь здесь сказать? Хочешь сказать, что ширк махсус специально, значит, да? Ширк именно особо для вот этих, значит, это значит, вот только, значит, вот это идолопоклонение, вот это, значит, называется ширк. И Тимур, то, что опираются люди на этих правоведных, на авля, на салихин, и также из них дуа делают, разве это не ширк? Такой вопрос задавай ему. Когда ты сказал, что вот это ширк, значит что? Идолопоклонение. Поклонение идолам. Значит, ты понимаешь, что ширк вот это только. А то, что значит, да? Опираться на этих правоверных, значит, на авля, на опираться на них, им дуа делать, то есть из них просить, или через них дуа делать, или им жертвоприношение делать, разве это не называется ширк? Такой вопрос. И, значит, если ты скажешь нет, فَهَذَا يَرُدُّهُمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ مِنْ كُفْرِ مَنْ تَعَلَّ قَالَ الْمَلَائِكَةِ. Если ты этого, سبحان الله, если ты этого отрицаешь, ты скажешь, что это не является ширком, если ты скажешь, что это не является ширком, значит, этого отрицаешь, то Коран. فَهَذَا يَرُدُّ, шейх говорит, то, что ты отрицаешь, этого человека, فَهَذَا يَرُدُّ, это значит отрицает Аллах Субхану Ва-Тааля в Коране, в Китабе Ман-Кафара, значит, потому что Аллах Субхану Ва-Тааля называет те, которые опираются на ангелов и пророков, и все, Иса и Салихин, вот правоверным, значит. Поэтому Аллах Субхану Ва-Тааля говорит, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ, значит, Аллах Субхану Ва-Тааля, значит, что? Говорит же, значит, что когда обращает Иса, говорит, что Иса, ты разве сказал, что значит, людям сказал, что берите меня и мою мать, значит, для себя Богом, поклоняйтесь нам. Поклоняйтесь нам. Разве ты этого сказал? Да, как Аллах Субхану Ва-Тааля сура Маида, 116 аяте говорит. И также Аллах Субхану Ва-Тааля говорит, Улаика аллазина ядуна ябтагуна иля раббихим василата айюхум акраб. Значит, также Аллах Субхану Ва-Тааля говорит про тех, которые поклонялись, опирались на аулия, да, на аулия, им говорит, что это Аллах вот в этом Коране, значит, в аяте сура Исра, 57 аяте, сура Исра, 57 аяте, он объясняет, что это что? Это тоже был ширк. Ну, такие аяты ему прочитают, такие подобные сура Исра. Сура Исра, 57 аят, также Маида, 75 и... И также сура Саба, 40 аят, и также сура Маида, 116 аят. Такие аяты прочитай этому человеку, что, чтобы он понял. Фахада. Значит, когда ты ему, когда прочитал такие аяты, которые аяты доказывают, что Аллах Субхану Ва Тааля говорит, что значит те, которые поклоняются, опираются на своих арвах, на свои авля, что это ширк является ширком. Да? Когда он ты ему все это прочитал, فَلَابُدَّ أَنْ يُقِرَّ لَكَ, значит, тогда يُقِرَّ لَكَ أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ أَحَدًا مِنَ الصَّالِحِينَ فَهُوَ الشِّرْكُ الْمَذْكُورُ فِي الْقُرْآنِ وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ. Когда ты прочитал все вот эти аяты, значит, аяты Исра и также сура Маида, такие аяты, когда ему прочитал, значит, ему необходимо, у него перед ним ничего не остается, только что признавать то, что значит «Ман Ашрака», тот, который, значит, принес ширк в поклонение Аллаха Субханаху Ва Тааля, «Фахуа ширкуль мазкур фил Куран». Значит, то, что эти люди делают, ходят к салихин, правоверным и ауля, этим ходят, это значит, что есть, вот это значит настоящий ширк. Вот именно вот это значит, что ширк. Он должен этого чего признавать? Он должен признавать, что значит то, что люди ходят, приносят им жертвоприношения или дуа, такие и просят шафаат из этих могил, это есть что? Ширк. Вот. Это был тема. В общем, шейх в конце краткости, в общем, объясняет, что «Васирру мас'аля», значит, тайна эти темы, значит, если хочешь еще прекрасно понять, «Аннаху иза кала анна ла ушрику биллах факуллаху», значит, если он тебе скажет, что я, значит, не делаю ширк, то, что я делаю, это не называется ширком, да? Значит, ты тогда ему скажи, что «Маш ширку биллах фасирн», тогда, значит, что, скажи ему, что тогда меня объясни, что такое ширк. Что такое ширк? Вот ты сам тебе мне объясни. «Фаин кала хуа ибадатул аснам факуллаху ма ибадатул аснам фасиргали». Если он тебе скажет, что это ширк, значит, поклонение идолу, ты также обратно свой повтори вопрос. Значит, а что такое идолопоклонение? Поклонение идолу. Что вот это? Объясни мне тоже вот это. فَيَقُولَ أَنَا لَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ فَقُلْ مَمَا أَنَا عِبَدُ اللَّهُ. Он если тебе скажет, что тут, да, но я не поклоняюсь только, значит, кому единому Аллаху поклоняюсь. Ибадат делаю. Ибадат, значит, поклонение. Только я поклоняюсь того единого Аллаху, субхану ва тааля. Тогда скажи, посвятили, объясни меня. Объясни мне, что такое ибадат теперь. Да? Объясни мне, что такое ибадат. Вот, поклонение, значит, ты говоришь, что поклоняешься чему? Аллаху субхану ва тааля. Теперь мне объясни, что такое поклонение. فَإِنْ فَصَّرَهَ بِمَا بَيَّنْتُهُ فَهُوَ الْمَطْلُوبُ. Значит, если он тебе объяснил, как я тебе объяснил, ты же понял, что ибадат это что? Все, что значит вот это, значит, то, да? Все, что значит дуа, любовь, страх, то, что значит, да, также жертвоприношение, обет, надо, ну, все эти вещи, которые Аллах Субхану ва Тааля любит, и также он, значит, доволен этими, это что ибадат является? Является ибадатом. Если он тебе объяснит, что такое это ибадат, да, и также что, значит, что просение шафаата, шафаат, это все, значит, является ибадатом, вот это, значит, все, вот это матлуб, это вот этого, значит, что мы хотим. وَإِلَّمْ يَعْرِفُوا فَكَيْفَ يَبْدَئِ شَيْنْ وَهُوَ لَعَرِ. Если он скажет тебе, что нет, я не знаю, если он скажет, он сам не знает, тогда как он, значит, говорит про ибадат, про поклонение, когда он сам не знает? Когда он сам не знает, что такое поклонение. Он сам не знает. Когда сказали поклонение, он думает, что поклонение это то, что значит, что Аллах Субхану ва Тааля, он нас сотворил, он нам риск дает, и он что, управляет всем миром, значит. Нет, это не ибадат. Ибадат, значит, как сказали, если он этого не знает, то значит не скажет, что как ты говоришь про вещи, которые там что, не обладаешь знаниями, сам не знаешь. وإن فسره بغير معناه بينت له الآيات الواضحات. وإن فسره بغير معناه. Если он тебе объяснил ибадат не так, как в Коране есть, да? Не так, как в Коране. Баянат. Тогда, значит, что ему, значит, баянат аяты, которые в Коране есть, эти аяты ему объяснили, что такое, что? Вагахат имана ширк. Аяты, значит, что? Если он, значит, не знает, что такое ширк, не знает, что такое Таухид, не знаешь, что такое идолопоклонение, не знаешь, что вообще поклонение, значит, что мы читаем ему Коране, в Коране, значит, ему объяснит, что в Коране, что такое ширк. И также в Коране есть аяты, которые ибадат аль-аутан, аллази яф'алуна фи хаза заман би айдихи. И также мы ему читаем Коран, да, Коран аяты, которые сура Зумар, третий аят, и также сура Юнус, 18 аят, когда Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Валладзина таттахаду мин дунихи аулия, ма наъбудухум илля лиюкаррибуна илля Аллахи зульфа». Вот в этом аяте Аллах Субхану ва Тааля суть ихнего ширка объясняет. То, что значит их ширк был в чем? В том, что значит они искали приближение к кому? Аллаху Субхану ва Тааля. А сура Юнус говорит, что якулуна хаулай шуфаана инда Аллах. Они поклонялись этим своим идолам и говорили, что мы только мы все хотим, хотим шафаат, чтобы эти наши идолы за нас все заступили завтра в судный день. Вот эти аяты ему объясняют. وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه. Но то, что касается, значит, идолопоклонения, то, что они сегодня совершают эти дела, ходят могилам и просят с них, и просят шафаат, это есть идолопоклонение, أعوذ بالله. وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا. Значит, что عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا. سبحان الله. Когда человек говорит, значит, то, что значит, мы вот говорим про единобожие, единобожие, когда говорим единобожие, значит, только клонятся, что Аллах Субхану ва Тааля, сегодня ихван муслимин, они говорят, что говорят? Говорят нам, что значит, у них тоже таухид есть, у них тоже про таухид есть. Нет, мы про людей не будем говорить, мы смотрим на их ничего основа. И на их основа, вот на их основе, если смотреть, их человек, который организовал вот их вот это джамаат, их секту, он же, ауду билля, не понимал, что единобожие. Да? Он не понимал единого. Он говорит, что каждый вторник я хожу на могилу Ахмад Бадави и что перед этим могилом, что я дуа делаю. Прошу, через эту могилу я прошу Аллаха Субхану ва Тааля. Который про этого Аллах Субхану ва Тааля говорит, сура Дума, 3 аят, говорит, «Валлазина таттахаду мин дунихи аулия, ма наъбудухум илля лиюкаррибуна илля Аллахи зульфа». Значит, эти, которые говорят, что мы поклоняемся, эти, которые, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, они, те, которые поклоняются своим идолам, когда ты просишь, что почему вы поклоняетесь этим, Они говорят, что это не поклонение, это что? Это просто что? Они посредники между нами и между Аллахом. Они нас что делают? Мы ищем приближение через них к кому? Аллаху Субханаху Ва Тааля. Вот человек здесь тоже говорит, что ибадат Аллах, значит, когда вот это единобожие, вот с этим смыслом они что отрицают? Они нас что, вот этого не принимают от нас. يصيحون منه كما صاح إخوانهم حيث قالوا إذا когда мы проводим это единобожие, действительно единобожие, когда говорим, что теперь, когда хочешь два дела только Аллаха, оставьте своих могил, значит, могил мы будем только их навещать, будем, чтобы помнить чего? Судного дня, как пророк Саусам говорит, Зурул Кубура говорит, а иннаха тузаккирукум аль-маут, значит, посещайте, говорит, могил, чтобы что? Напомнили чего? Помнить про судного дня. Когда мы про единобожие им объясним, про вот эти вещи, когда говорим, они что? Нам кричат и говорят, что «Аджа'аля л-алихата иляхан вахида, инна хаза ла-шайн уджаб». Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел и защита, и их призывом для единобожия, вот этим смыслом, который мы говорили сейчас, они что говорили в защите? «Аджа'аля л-алихата». Это говорит что? Мухаммад, что случился с Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям? «Алихата». Значит, Джаля аль-Али, хотя он превратил столько богов, только на кого? Превратил столько богов на одного бога. Значит, мы должны оставлять все свои божества, только что опираться на одного только кого? Бога, Аллаха Субханаху Ва Тааля. Это же интересно, говорят. Они удивляются, они отрицают, удивляют. Говорят, как мы можем оставлять, да, алиха? Они не говорили про эти своих идолов, что божества. Когда они сказали, что как мы можем, значит, этого Лата, Узза, значит, как мы можем, значит, оставлять их могилы, как можем, значит, прямо, значит, просить Аллаха Субхану Ва Тааля. Мы же должны просить через кого-то. Аллах же помогает, мы верим Аллаха. Аллах помогает нам, Аллах защищает нас, но через кого? Через Лата, через Узза, через кого-то, да? Но это интересно то, что ты говоришь, что, значит, мы должны только единого Аллаха просить. Вот так. Вот сегодня тоже ауду билляхи это что? Вот нам такие вещи говорят. Алхамдулиллахи Раббиль Аламин. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи. Аджмаин.